Глава 16. Первые пару минут слышалось только наше разгоряченное дыхание. «Дафна, зажги световой артефакт», — попросила Зельгу. «Все целы, никто не ранен. Проверьте сразу, пока не стало поздно». Вспыхнувший в помещении свет на секунду ослепил, после чего глаза адаптировались к освещению. Навскидку ребята не пострадали, но в пылу схватки иной раз не замечаешь мелких травм. Учитывая, с какими ядовитыми тварями мы столкнулись, нельзя было исключать вероятности, что им удалось кого-то достать. «Вот сволочь! Куртку испортили!» — с досадой выдала Нелла, рассматривая вспоротую полосу на коже Гадары. «Посмотрим, что можно сделать. Если пожелаешь, нашьем поверх прорехи кусок хитина. Куртка только плотнее станет». «Здорово! А еще я посох хочу из шкуры той твари, которая посмела меня поцарапать». «Мы теперь всех снабдим таким оружием. Наверняка пригодится. Нам еще выбираться отсюда». Напомнила, что за стенами ратуши остались взбешенные скорги. И не молодняк, который благополучно истребили, а матерые особи. «Эрмит, проверь, надежно ли заперты двери. Отдохнули и хватит. Пора смотреться, куда мы попали». Каменные створы надежно перекрывали вход, а стены спасали от разрушения заклинания нетленности. Древние постарались, чтобы превратить башню в неприступную крепость. Просторный холл сохранил следы давних сражений. Сбитая лепнина на стенах, разрушенные полуколонны и обвалившиеся лестницы на второй этаж. В подвальном помещении стояли металлические клетки. В некоторых сохранились скелеты скоргов, закаменевших от времени. Второй этаж представлял собой оборонительный рубеж. Остатки сгнившей мебели, лежанки, жилые комнаты. В отдельном помещении без окон обнаружили истлевшие останки последних защитников. Габрон забрал их с собой, чтобы придать погребению, согласно традициям Зельдарина. Третий этаж башни занимали покои мага. Двери и стены пестрили защитными заклинаниями. Повезло, что заряд магических накопителей, поддерживающих плетение, выдохся. Только поэтому получилось попасть внутрь. Эрмит срубил петли и разрушил часть стены, которой крепилась дверная коробка. В результате осмотра нелицеприятной вырисовывалась картина. Пока внизу люди погибали под натиском тварей, некто отсиживался в магическом бункере. Однако не нам судить тех, кто оказался в ловушке посреди захваченного города. Возможно, у мага имелись веские причины так поступить. Если бы он не защитил комнату заклинаниями, вряд ли сокровища древних сохранились бы до наших дней. Ценностей в комнате хватало. В королевствах эльфиров даже древний обломок табурета стоил мешок золота, только потому, что сохранился до наших дней. А здесь мебель стояла нетронутой. На стенах висели картины. Полки украшали статуэтки и резные канделябры. Разумеется, мы намеревались забрать все до последнего клочка. Ребята занялись тем, что аккуратно складывали добро в пространственные карманы. А меня привлекли книги в застекленном шкафу. Большей частью там хранились учебники по магии зельгов и исторические летописи Древнего Королевства. На подобные раритеты я не претендовала. Пролистала их не спеша и передала Эрмиту. Если понадобится, любую воспроизведу с точностью до последней закорючки. А вот книгу заклинаний эльфов с пометками на полях я забрала себе. Не удержалась и сразу открыла ее, вчитываясь в содержимое. «Тай, посмотри, что я нашла». Отвлекла Дафна от изучения записей. «Ого!» Я подошла к Зельге, умудрившейся снять со стены декоративное панно. Девушка грубой силой выдрала украшение вместе с креплениями и нечаянно испортила тонкий механизм. Панно маскировало собой тайник и сдвигалось при помощи рычага, от которого остались жалкие ошметки. Зато на оголившейся стене обнаружилась управляющая панель. Похоже, я открывала древние ловушки с пространственным карманом внутри. Вот это да. Посмотрим, какие еще сокровища тут припрятали древние. Я загорелась исследовательским азартом. Остальные ребята подтянулись поближе, побросав другие занятия. Я с опаской положила ладонь на прохладный камень, которого никто не касался 15 столетий. Волнительно и рискованно. Ведь никто не гарантировал, что бывший хозяин не устроил неприятные сюрпризы для незваных гостей. Но все обошлось. Моей крови и магического импульса хватило, чтобы стена, задрапированная шелковой тканью, засветилась, обозначая проход в пространственное помещение. Ним, исполняя молчаливую просьбу, содрал шелк, мешающий рассмотреть, что же там спрятано. Миг ожидания, и я провалилась в потайную комнату без изысков или роскошного убранства. Мое внимание сразу привлек дорожный сундук, окованный железом, стойка с оружием и доспехами. Мифриловыми, если не ошибалась. А это вряд ли, потому что уже находила похожий доспех в пещере на третьем уровне. Сундук был доверху набит золотыми монетами старинного образца. Поверх золота лежала шкатулка, внутри которой нашла 5 накопителей сияния гор и горсть артефактов неизвестного назначения. Скрывать от ребят ничего не стало. Воспользовалась отпирающим механизмом и впустила их внутрь. Куча золота делала нас состоятельными людьми. Однако сокровища ничем не помогли бы в схватке со скоргами. Если бы не артефакты с пространственными хранилищами, это неподъемное добро пришлось бы бросить. Накопители фанили магией так, что согнали бы всех тварей с округи. Золото весило не меньше 6 тонн, если взять за единицу расчета среднюю массу слитка и вместимость дорожного сундука. От доспеха и то больше пользы. Однако главным сокровищем потайной комнаты был вовсе не сундук, а наличие второго выхода. Теперь не возникало вопросов, как бывший хозяин покоев покинул башню, и почему комната оказалась заперта изнутри. Активация второй управляющей панели показала, что по ту сторону находятся развалины. Ребята, рискнувшие выбраться наружу, обнаружили засыпанное землей и камнями помещение. Придется откапывать выход вручную. Подвел итог вылазки Эрмит. Грунт будем складывать в мешки и выносить в холл ратуши. Пока не расчистим дорогу, не узнаем, куда ведет этот проход. Воздух туда почти не поступает. Непонятно, в горах это место или в другом месте. Что ж, иного варианта я тоже не вижу. Будем копать. Для зельгов откапывать завалы или разбирать насыпи из камней — привычная работа. Габрон привлек 4 воинов, которых новость о старой столице Зельдарина привела в благоговейный трепет. Они даже мешки с землей переносили бережно, а камни складывали с такой осторожностью, будто те были фарфоровыми. Я же занялась защитным костюмом Дафны. В прошлый раз до ума довела только комплекты одежды для Синдаров и Эрмита. Зельга оставалась слабым звеном. Но теперь я это исправила, а заодно и другим воинам укрепила защиту. Магической энергии в камнях накопилось столько, что хватило на активацию 5 костюмов, и еще осталось. Зарядила впрок световые артефакты и походные плитки. Очистка помещения по ту сторону прохода затянулась на 2 дня. И это время никак не компенсировалось, потому что приходилось поддерживать одинаковое течение времени внутри пространственного помещения с наружным. Иначе как бы мужчины таскали мешки с грунтом из подвала через пространственный карман и ссыпали его в ратуши. Передышку я использовала для разбора добычи. Еще живых и раненых тварей поместила в клетки, обнаруженные в подвалах башни. Поразмыслив, решила забрать и их тоже. Древние зачаровали металл таким образом, что даже скорги не могли выбраться. Собственно, парочку экземпляров я сохранила живьем и поместила в хранилище вместе с клетками. Если так пойдет и дальше, придется мастерить себе еще один пространственный артефакт, исключительно под трофеи. Что особенно порадовало, так это печень чрезвычайно живучих и быстро регенерирующих скоргов. Поделила редкий деликатес между членами команды, а остальное сложила про запас. Если добавить измельченную печень в зелье, получится мощный восстанавливающий эликсир. Ядовитые железы и яд монстров пополнил коллекцию отравляющих веществ. Учитывая способ, которым создала противоядие против укуса хорба, с другими монстрами он тоже сработает. Не хотелось бы проверять на практике, но лучше уж иметь под рукой такое лекарство. Хитин, отделённый от тушек, залила внутренностями мурит и отправила в тайник. К сожалению, без должного вымачивания и полоскания в проточной воде хитин не превратится в эластичный, пригодный к изготовлению артефактов материал. Самым желанным для ребят оказался момент дележки клешней скоргов, хвостовых жал и хелицер. Они втайне завидовали моему посоху и мечтали однажды обзавестись точно таким же. Эрмиту и Дафне достались клешни крупной твари, Им в силу комплекции управляться с массивным оружием легче. У Калима и Немерниса уже имелись секиры с паучьими жвалами. Теперь же ребята усилились пробивными шипами. Нилриния получила две жвалы молодого скорга. Обмотав основание режущих кромок полосой из кожи Гадары, эльфирка сделала из них парные кривые мечи. Оставшиеся колюще-режущие части твари я приберегла для братьев и наставника. Книга по магии оказалась не менее ценной находкой. Каких-то сложных плетений в ней не давалось. Зато подробно объяснялись базовые принципы построения заклинаний, сочетаемость руны и комбинации руноглифов. Это была та основа, которой не хватало для понимания, как же действуют ставы и можно ли их компоновать по собственному усмотрению. Сам учебник я проглотила за пару часов, а дальше вернулась в начало, чтобы разложить по полочкам полученные знания. Подразделялась магия эльфов на 5 базовых направлений. Боевая магия, бытовая, целительская, пространственная и артефакторная. Отдельной наукой считалась магия разума, которая, в свою очередь, делилась на разделы, связанные с интуицией, умением слышать или же воспринимать мыслеобразы других существ и транслировать собственные мысли, способностью внушать и навязывать другим свою волю и, наконец, талантом властвовать над живыми существами и повелевать ими. Одаренные силы повелителя, к счастью, редко появлялись на свет. Однако желающих обрести подобную власть среди эльфиров хватало. Напрямую в книге об этом не говорилось, но пометки на полях указывали на то, что их автор стремился такую силу заполучить. Не сразу ко мне пришло понимание, что путь плетущейся лозы соединял в себе все виды магии в урезанном адаптивном варианте. Основа учения лежала в области ментальной науки, позволяющей виртуозно комбинировать сложные области древней магии. Рунное направление подразумевало, что элементы заклинаний наносились на кожу или даже кости одаренного. Однако физическое тело не способно совместить все аспекты магии, которые иной раз конфликтовали между собой. Методом проб и ошибок выходец из клана Ланкертов создал систему последовательного нанесения рунных ставов, укрепляющих тело, разум и дух. И там, где от других магов требовалось умелое применение внутренних ресурсов и дара, полученного при рождении, члены клана Ланкерт приносили равноценные жертвы, позволяющие использовать руноглифы в полную силу. И не всегда маг лично жертвовал чем-то дорогим. Зачастую эльфы находили варианты равноценной замены на стороне, не считаясь с моральными принципами, принятыми в обществе. Что ж, подобный подход объяснял необходимость платить высокую цену за обретение способностей. И я всерьез опасалась того, чем же придется жертвовать при переходе на следующую ступень плетущейся лозы. Промежутки между уровнями зависели от того, как быстро усваивались полученные навыки. У некоторых уходили годы, другим хватало пары месяцев. Степень физической подготовки и мотивации у каждого адепта разнилась. Однако искусственно застрять на промежуточном этапе не получится. Руны черпали силу из источников этого мира, который чутко реагировал на любые изменения. Пока моей магии хватало лишь на активацию плетений, таких как управление временем в пространственных хранилищах, ментальное общение или взаимодействие с древними артефактами. Энергия из заемных накопителей шла на приземленные вещи, вроде создания защитных костюмов. Мои успехи в освоении пространственной магии приближали момент перехода на следующий уровень, связанный с обретением физической силы и увеличением магического потенциала. Цена предпоследней ступени оказалась невероятно высокой. В дневнике древнего шли скупые рекомендации по поиску жертвы, у которой эту силу следовало изъять. Причем идеальным вариантом считалось добровольное участие в ритуале. Кала Херумор при подготовке к этому этапу рекомендовал адептам посетить соседние страны, чтобы отыскать подходящего кандидата. С ним следовало установить тесный контакт, привязать к себе эмоционально, а лучше закрепить связь с необременительной клятвой и только потом проводить ритуал. С циничной жестокостью эльф приводил собственный пример того, как отправился в человеческое королевство и нашел сильную молодую магичку. Влюбил ее в себя и связал узами брака, чтобы в нужный момент, когда руны потребовали жертву, и начали уничтожать эльфа изнутри, влюбленная дуреха пожертвовала собой. Бедняжка так и не поняла, что с самого начала древний хладнокровный ее использовал. У меня опустились руки, когда поняла, какая потребуется жертва. Что же за звери такие древние эльфы? Недаром их постигла столь жестокая участь. Мир в лице богов поспешил избавиться от детей, лишившихся человечности. Твари, населившие Рентал, вели себя намного честнее по отношению к людям. Они не скрывали хищной природы и действовали как заложенные инстинктами выживания. Эльфиры, люди, зельги погрязли в пороках, эгоистичном стремлении к власти и обогащению. Стоил ли этот мир спасения? Оглядываясь назад, я понимала, что постоянно боролась с несправедливостью и рисковала собой. Пока аристократы, наделенные властью и магией, пировали на чужих костях. Самое обидное, что на защиту поднимутся те, кто остался неравнодушным к чужой беде. И они же погибнут первыми, как и тысячи невинных жителей окраин, не способных за себя постоять. Тогда как жирующие монстры этого даже не заметят. Еще обвинят в том, что их отвлекли от важного ничего не делания. «Тай, что с тобой?» Заметила мое подавленное состояние Нилринья. «На тебе лица нет». «Ничего». Я покачала головой, не желая перекладывать проблемы на плечи Синдаров. Будь я менее принципиальной в подобных вопросах, то не мучилась бы необходимостью выбирать жертву. Достаточно потребовать долг жизни, и ни у кого в моем окружении не останется иного выхода, как согласиться. Эрмит даже раздумывать не станет, заикнись я о подобной услуге. А Калим с Синдарами вообще повязаны клятвой. Но у меня даже мысли не возникло пожертвовать кем-то из друзей ради обретения силы. Возможно, проблема разрешится тем же способом, каким я заменила прошлую жертву. Значит, настала пора подыскивать подходящую тварь. Сильную, выносливую, с зачатками магических способностей. К счастью, от тревожных мыслей отвлекли зельги, закончившие разбор завала. Помещение по ту сторону прохода походило на подвал башни или каземат. Неизвестно, что произошло снаружи, но перекрытия у выхода обвалились. Каменные плиты, песок, пыль и мусор вперемешку с землей заполонили все свободное пространство. Не исключено, что обвал устроили намеренно, чтобы защитить проход. Но как бы там ни было, ребята расчистили завал и убрали камни, что сыпались сверху. Под потолком зияла дыра, через которую виднелось ночное небо. Мы выбрались через проем, предварительно убедившись, что сумеем вернуться, если столкнемся с опасностью. Однако еще внизу я догадалась, что проход привел нас в Орентал. Только в лесу воздух был чистым, напоенным силой трав и могучих деревьев. Вскарабкавшись на насыпь, я осмотрелась, отмечая размеры разрушенной крепости и возвышающиеся вокруг зеленые исполины. Местность показалась неуловимо знакомой. Но в темноте сложно было определить ориентир. Знаками я показала соблюдать режим молчания. Лучше подождать до рассвета. Я надеялась, что при свете дня пойму, в какую часть Рентала мы попали. Как не хотелось возвращаться к подземельям, а пришлось спуститься в подземную комнату, поближе к управляющей панели, которая позволит укрыться в пространственном кармане, если нагрянут незваные гости. К счастью, до утра никто не потревожил. Мне удалось даже вздремнуть пару часов, усилием воли задвинув на задворки сознания тревожные мысли. С первыми лучами солнца мы снова выбрались из развалин. Экипированные в защитные костюмы с грозным оружием в руках, морально готовились отразить любую атаку. «Не может быть!» — ахнула я, когда узнала местность. Правда, она изменилась до неузнаваемости. Но некоторые ориентиры в виде скал или старого имперского тракта остались неизменными. Я знаю, где мы. И где же? Не сдержал любопытства Эрмит. В разрушенном форпосте древних на третьем уровне Ирентала. Чуть больше 2 лет назад наш отряд останавливался здесь на привал. Тогда мы сопровождали принца Тимунда Арусанда, а я вместе с братьями проходила испытание на звание Анксура. Там, указала на памятное ущелье, гнездо хорбов. А среди тех скал, развернулась в другую сторону, расположен переход на 2-й уровень, который сторожит крылатый ужас. Дорогу к теснине я найду. Однако нам следует быть предельно осторожными. Неизвестно, насколько сдвинулись границы уровней и какие монстры прорвались через барьер. До Ромолоха 3 дня пути, если идти без остановок. Даже не верится, что скоро мы будем дома. Припоминая дорогу, которую вел Тебенсур, я невольно думала о событиях, определивших мой дальнейший путь. Не будь той стычки с Тимундом, я бы не попала в пещеру на 3-м уровне и не нашла дневник древнего. Оставшись одна в жестких условиях гиблого леса, я сумела выжить и стать сильнее. Выходило, что каждое испытание приводило к тому, что я поднималась на ступеньку выше в развитии охотничьего мастерства и получала доступ к редким знаниям. Но каждый шаг, каждое спонтанное решение, продиктованное эмоциями или холодным разумом, вели меня к единственной цели — выполнить предназначение. Я не жаловалась, давно избавилась от дурной привычки. Но хотелось бы знать, что получу в итоге. Ради чего судьба вела столь извилистыми тропами навстречу самому жуткому порождению Ирентала — темному королю. Жаль, что ответы на эти вопросы не получить заранее. Поэтому приходилось просчитывать возможные варианты событий. И 90% из них заканчивались не в мою пользу. Боялась ли я смерти? Нет. Сталкиваясь с ней, каждый день привыкла к мысли, что однажды не я расправлюсь с очередным монстром, а он сожрет меня. Один раз я уже умирала. Но, как выяснилось, жизнь на этом не закончилась. Однако теперь я была не одна. Малыш, растущий под сердцем, уже давал о себе знать. Я чувствовала едва уловимые изменения в себе. И каждый раз, думая о маленьком комочке внутри, меня переполняло необъяснимым ощущением счастья и умиротворения. Вспоминала ли в такие мгновения об отце малыша? Конечно. Ведь частичка Вериона навсегда останется со мной. И, надеюсь, унаследует от папочки лучшие качества. Прежде чем отправиться в путь, отправила зов Гае, призывая ее прибыть в Ромолох вместе с остальными глирхами. Соскучилась уже по черной красавице, за Дерьярху, любителю приключений Саяру, и малышке Рии. Она наверняка уже подросла, научилась охотиться и уверенно вовсю командовала Ярхом и Саяром. В ответ меня накрыла волна радости и беспокойства, что так надолго их оставила. Я пообещала в подробностях рассказать Гае, какую славную добычу поймала в подземельях, и даже поделиться деликатесом, если она поторопится. Единственное, попросила предупредить Лаэрта, что глирхи уходят. В том, что брат взаимодействовал с хищниками, я не сомневалась. В мыслеобразах кошки часто мелькал человек в черных одеждах, умеющий появляться из ниоткуда и так же ловко исчезать. Вместе они охотились, делили добычу и защищали друг друга. Мясо хищникам всегда доставалось вдоволь. А еще глирхи часто оберегали людей, которые приходили с братом, от крупных стай эргалов и даже от горокса. Зверья в Ирентале прибавилось. Но хотя бы хорбы в эти края больше не заглядывали. 3-й уровень Ирентала радовал буйством агрессивной растительности и количеством тварей. Я предупредила команду, чтобы соблюдали режим молчания и шли за мной след в след. И ни в коем случае не приближались к симпатичным цветущим кустам, не пытались пробовать аппетитные на вид ягоды. Синдары привыкли следовать приказам. Калим не понаслышке знаком с гиблым лесом, а вот для зельгов удивительное многообразие растительного и животного мира Ирентала оказалось в диковинку. На окраинах 1-го уровня не увидишь такого изобилия красок. Через пару часов пути, когда внимание ослабло, Дафна отвлеклась на бабочку изумительной красоты, порхающую над кустиком с алыми цветами. Что могло быть милее этого мирного пейзажа? Трудно удержаться, чтобы не рассмотреть поближе и вдохнуть чарующий аромат нежного соцветия. Немернис хотел уже остановить девушку, но я придержала парня. Костюм у зельги крепкий, зачарованный, выдержит объятия глоточника. Крылатое насекомое также способно преподнести неприятный сюрприз. Пыльца на крыльях порхающей красотки вызывала отеки и волдыри. Маленькие жвалы острые, как бритва, рвали кожу. А вкусовые пристрастия выработались отнюдь не вегетарианские. Но для того, чтобы осознать, какую опасность из себя представляла флора и фауна гиблого леса, словесного предупреждения было недостаточно. Иной раз доходчивым становился только собственный болезненный опыт. Едва только Дафна подошла поближе, как цветочные лепестки поплыли, меняя форму и образуя глотку. Зеленые листочки развернулись нижней стороной, утыканные колючками, а из-под них выскочила пасть с острыми присосками. Благодаря отменной реакции зельга вовремя отшатнулась, однако сверху на голову девушки спикировала бешеная бабочка. Милые крылышки тут же располосовали кожу на лбу, посыпая его пыльцой. А острые зубы и коготки впились в окровавленные ранки. Дафна рывком содрала кровожадное насекомое и растоптала его ногами. Кожа от попавшей пыльцы моментально покраснела и запузырилась. Очевидно, что порезы еще болезненно жглись и саднили. Девушка хотела возмутиться, почему никто не пришел на помощь. Даже открыла рот и набрала полную грудь воздуха. Но, видимо, вспомнила о предупреждении и тут же поникла. Я молча протянула фиал с восстанавливающим зельем. «Прости, Тай, я была не права. Нарушила приказ и поплатилась за это». Повинилась Дафна, кусая губы, чтобы не расплакаться. «Клянусь, такого больше не повторится. Я даже смотреть на эти крисовые цветы не буду». «Ты сама себя наказала за забывчивость, а я зла не держу. Приказы и ограничения необходимы для того, чтобы предостеречь от беды. Запомните, в Ирентале ни на секунду нельзя расслабляться и забывать об осторожности. Опасность подстерегает повсюду. Ни артефактные костюмы, ни мощная защита не уберегут от собственной глупости. Будьте настороже, спите в полглаза и не трогайте ничего руками. Только в этом случае появится шанс вернуться в мирные земли живыми».